Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу «Протестантская церковь борется за свое существование». Фон этих событий. Второй причиной, которая сильно ослабляла лютеранское движение, было следующее. В протестантском лагере появилось сильное религиозное движение, которые стали называть аннабаптистами. Первоначальные вожди этого движения думали, что лютеранское движение недостаточно пошло вперед в своем учении, чтобы точно отразить некоторые истины Нового Завета. Аннабаптисты отвергали учение о крещении младенцев. Они учили, что крещение должно совершаться над взрослыми, совершеннолетними людьми, обращенными сознательно к Богу, наученными, просвещенными Христовым и апостольским учением. В крещении они давали обещание Богу отреться от греховного мира и ходить в новой, обновленной евангельским учением жизни. Святой апостол Павел послание к римлянам говорит так, цитирую, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним в крещении в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Римлянам 6, 3 и 4. Поэтому движение это пошло дальше учение Лютера и Цвингли, принимая радикальную и воинственную форму. Когда религиозные фанатики, возглавляемые Фомой Мюнцером и иными, изложили свое учение в 12 пунктах, требуя реформ религиозных, гражданских и социальных, это движение внесло в страну хаос и анархию. Поэтому, чтобы подавить хаос и бесправие, правительство послало свои войска. В Шварцвальдском, так называемом Черном лесу, в горах произошла битва, в которой войска Мюнцера были разбиты и рассеяны. Мюнцер был схвачен и казнен в 1525 году. По смерти Мюнцера движение это залило немецкую страну и стало проникать в своей исправленной форме в иные европейские страны. Причиной этого военного конфликта было то, что это нарастающий в стране хаос, кровопролитие и беззаконие, которые совершали люди, приставшие к этому восстанию не с религиозных мотивов, а политических и социальных. Вожди этого движения стали вмешиваться не только в церковные дела, но и в государственные, угрожая тем самим правительству. Римо-католические вожди старались использовать такие благоприятные для них события и указывали правительству на эти ошибки, говоря, что реформационное движение не только уничтожает авторитет Римо-католической церкви, но оно разрушает государственный строй и законность в стране. Многие люди из высшего общества, увидев, что по каким путям последователи Мюнцера и их эксперименты духовные и социальные идут, предпочли оставаться в Римо-католической церкви. Третьей причиной было то, что в протестантском движении не было единства. Они делились на разные группы и иногда даже враждующие между собою. А в таком разделении им содействовали и помогали их враги, желая сперва поделить их, чтобы потом было легче уничтожить. Иногда эти причины, делившие их между собою, были совершенно незначительными. Это не были догматические, противоречия, а лишь взгляды и мнения вождей этих групп. Лютер, Цвингли, Кальвин и иные вожди протестантского движения учили своих последователей, чтобы они молитвенно читали книги Священного Писания, размышляли и изучали прочитанное, чтобы самим убеждаться в прочитанных истинах. Римо-католическая же церковь учила, что это не дело миран, то есть членов церкви, читать и изучать Священное Писание, а это дело священников – читать и объяснять народу. Но священники не читали и не объясняли, потому что Библия была написана лишь на латинском языке, который понимали немногие. И лишь в процессе реформации Библия была переведена на национальные языки разных народностей, которые могли понимать прочитанное. Некоторые простые члены Римо-католической церкви даже были довольны такому объяснению духовников, что для них не нужно читать и размышлять о прочитанном. Это за них сделают священники. Но это было бы то самое, если бы они не принимали физической пищи и говорили: «Пусть за нас принимают пищу священники». В одно время Христос, обращаясь к фарисеям, которые хорошо знали Священное Писание, но не понимали его настоящего значения. И, обращаясь к ним, Христос сказал, цитирую: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Матфея 22:29. В результате запрета Римо-католической церкви читать Библию вело к тому, что они не читали и не знали написанного в Священном Писании и чему она учит. Четвертой причиной было неправильное истолкование и применение одной из самых главных доктрин протестантского или лютеранского учения. Истиной этой было оправдание посредством веры. Неправильное истолкование и применение этого учения злоупотреблялось теми людьми, которые хотели исказить истину так, как они это хотели. Они говорили: если оправдание не дается заслугами и добрыми делами, а только верой, то тем и лучше для нас. Тогда нам не нужно творить добрых дел и искать перед Богом заслуг. И они не искали ни праведности, ни благочестивой христианской жизни, которая является основным учением Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете написано: «Будьте святы, как я свят». В Новом Завете святой апостол Яков пишет так: «Ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Иакова 2, глава 19 по 21 стихи. По учению Священного Писания, грешник оправдывается заслугами Сына Божия, Иисуса Христа, но не своими делами. Дела же у верующих вытекает вследствие их веры, как учил Христос, цитирую: «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Матфея 7, 16-23. Такое неправильное истолкование учения о оправдании верой, а не заслугами дел, было большим разочарованием для Лютера. Это было причиной, омрачающей последние годы его жизни. И потому для Лютера теперь были более понятны женевские методы Кальвина относительно моральных вопросов и требований христианских общины, и личной жизни верующих как членов общины. Иные причины, имеющие отрицательный эффект на ослабление протестантизма. Заключение Аугсбургского мира в 1555 году и Трентского собора, происходившего от 1545 по 1563 годы, было периодом, в котором умерли два главных вождя протестантского движения – Лютер и Кальвин. И это весьма ослабило силы протестантского движения. На Трентском соборе для борьбы с протестантизмом были выработаны три новых сильных метода, которые Римо-католическая церковь приняла на свое вооружение, чтобы перейти в наступление после своей долгой дефензивы и растерянности. Мерами этими были первые – организование испанской инквизиции, второе – организование органа или общества Иисуса. Третье. Цензура или индекс запретных книг, которые запрещалось читать римокатоликам. А этими запретными книгами были все книги, которые не соглашались с римокатолическими доктринами, взглядами и методами. Это были протестантские и ренессансовые книги периода реформации.